Глава 99. Бюджет на нелегальщину. Они уже некоторое время стояли перед чем-то похожим на заброшенный бомжатник. Юнис обещала скоро вернуться, но не объяснила, куда отлучается. Сейчас Верити сидела с закрытыми глазами. Остальные, слышавшие ее часть разговора, молчали. «Есть время поговорить», — спросил в наушнике Джо Эдди. «Раньше ты мне писал». «Мне проапгрейдили очки. Я у Стеца с моими юристами, но они здесь по его делам. Похоже, вся их фирма здесь, кроме двух младших партнеров, которые присматривают за моей квартирой». «Что происходит?» «Сам надеюсь узнать. Пока жду в трейлере, который зачем-то затащили в пентхаус. Не вся верхушка Кремниевой долины здесь, пока чуть больше 100 человек, но приглашение рассылали в последнюю минуту. Впрочем, кое-кто из самых известных пришел. Видно, кого он может собрать, если пообещает продемонстрировать нечто совершенно новое». «Чем они занимаются?» «Пьют и пытаются угадать, из-за чего сыр-бор. Преобладающая версия сейчас, что Кейтин беременна». «А это правда?» «Если да, а я так не думаю, то к сборищу это не имеет никакого отношения. Его затеяла Юнис. Да ты скоро сама увидишь». «Я?» «Ты и близко, и тебя ждут в самом скором времени. Минуту назад Кейтин при мне спросила стилиста, что найдется для тебя из одежды». «Туда наряжаться надо?» Верити глянула на худи. По крайней мере, оно было под жакетом, а не наоборот. «А что на Кейтлин?» «Футарагодский спортивный костюм. Был, когда я видел ее последний раз, но она точно переоденется. Это солидный банкет». «Стес мне сказал, даже не знает, что это будет». «Что бы это ни было, у мероприятия есть отдельный бюджет на нелегальщину. На преступление. Сегодня будут нарушать законы. По большей части подзаконные акты, и юристы уже вычислили, какие и сколько можно нарушить. Штрафы не проблема. Главное, не угодить в тюрьму, даже ненадолго». «Похоже, нарочно выбирали, что самого дикого можно учудить за одну ночь в Сан-Франциско, если готов вбухать кубическую хренотонну денег». Верити услышала, что рядом с Вёрджилом опускается стекло, и открыла глаза. «Карсин!» – радостно воскликнула Мануэла. «Извини», – сказала Верити Джо Эдди. «Заканчиваю». «Увидимся здесь», – ответил он. «Пока». «Привет». Темнорыжая девушка улыбнулась Мануэле через окно машины. «Вёрджил, вам пора. Там еще подъемники установили для Мануэлы». «Какие подъемники?» – спросила Мануэла. «Где ты была?» «Работала вот на него». Девушка стиснула Вёрджилу плечо. «Все, на выход», – объявил Вёрджил, расстегивая ремень безопасности. «Потише, пожалуйста. Заберите вещи и идите за мной. Карсин поведет машину». Диксон уже вылез. Карсин распахнула дверцу Мануэле. «Диксон, Верити». Та проверила, что взяла и сумочку, и Мудзи, и тоже вылезла. «Ты уезжаешь?» – с явным разочарованием спросила Мануэла у Карсин, занявшее место Вёрджила за рулем. «Кому-то из нас приходится работать», — ответила та. «А вот ты отправляешься на очень эксклюзивный прием. И поверь мне, в жизни не забудешь, как туда попало». Она завела мотор. «Карсин взять не получится», — сказал Вёрджил. «Мы тебя-то еле придумали, как втиснуть. Сюда». Карсин отъехала. Диксон куда-то подевался. Верити и Мануэла двинулись за Вёрджилом вдоль такого же синего полиэтилена, какой защищал Стеца в пентхаус, от репортеров. Только здесь листы были растянуты между магазинными тележками и каким-то веревочным каркасом. Диксон без темных очков, в бейсболке козырьком назад, одной рукой приподнял синий полог, а другой приглашал их войти. Вёрджил отступил в сторону, пропуская Верити и Мануэлу вперед. Обе нырнули под полог в темноту. Верити отодвинула кусок полиэтилена и оказалась в тускло освещенном синем пространстве, совершенно пустом, если не считать смотрящего в ее сторону дрона. «Привет, детка», — сказал из него Конор. «Здравствуй, Верити», — добавил оттуда же Уилф. «Юнис показала мне его трансляцию», — сказал в наушнике Джо Эдди, как он уделал в котлету четверых в проулке. «Надеюсь, это не сам прием», — проговорила за спиной Мануэла. «Вёрджил, зачем мы здесь?» — спросила Верити. «Отсюда мы попадем к Стецу», — сказал он. «Метод чрезвычайный, придуманный в последнюю минуту, абсолютно безумный, но сейчас это самый безопасный способ войти в дом. Мы можем не преодолеть полицейский кордон, лифты могут отключить в любую минуту, а Прайер, контрактник Курсии, тот, что хотел сбить нас над Коалингой, с новой командой из 10 человек ищет нас и тебя в особенности. Высоты боишься?» «Высоты? 52 этажа вверх». «Кто первый?» – спросил молодой латиноамериканец в налобном светодиодном фонарике, вылезая на четвереньках из другого входа, еще более низкого, чем тот, через который они вошли с улицы. «Она», – Вёрджил указал на Верити. «Сумку надо будет взвесить отдельно», – объявил парень. Она сняла с плеча сумку, встала коленями на то, в чем определила белый тавик, и протянула ее парню. «Спасибо». Он на карачках уполз обратно, волоча сумку за собой. Подкатился дрон на втянутых ногах и протянул ей что-то зеленое. «Перчатки и наколенники», — объяснил Коннор. «Бетон успели только чуток подмести перед тем, как раскатать тавик. Под ним камешки, битое стекло, могут быть иголки. Наколенники и перчатки нужны, чтобы залезть в гамак. Твой желтый. Ложишься на спину. Тебе дадут защиту для ушей, она отпечатана на принтере с расчетом на твой наушник. По сути, тебе надо всю дорогу прикидываться мертвой. Ты изображаешь фигуру в инсталляции». «Какую?» «Набивную куклу. У нас есть такая наверху, на тебя похожа и одета, как ты. Когда заявятся копы, мы скажем, что ее-то они и видели». Верити взяла у дрона наколенники, опасливо села на тавик и надела их поверх джинсов. Достала из кармана перчатки, которые купил Грим Тим. «У меня свои», — сказала она, натягивая их. Подняла взгляд на Вёрджила. «Ползи», — скомандовал тот. «Мануэла следующая». Мануэла с сомнением глянула на отверстие, потом на Верити. «Понимаю тебя», — сказала Верити. «Но иначе нам туда не попасть. Не знаю, что там будет, но пропустить этого не хочу». Она встала на четвереньки и вползла в отверстие. Оглянулась, увидела, что Мануэла тоже ползет, и подбодрила ее улыбкой. Несколько футов низкого туннеля вывели в такое же низкое помещение. Оно было на удивление большое и тоже неосвещенное. Чувствовалось бесшумное присутствие большого количества людей. Двигались светодиодные фонарики. Молодой латиноамериканец ждал. Рядом с ним лежала ее сумка. «Это весы», — он указал на белый пластиковый прямоугольник размером примерно ярд на ярд. «Нам надо тебя взвесить». Эверити вползла на весы. Парень глянул на свой телефон. «Привет», — сказал он, появившийся из туннеля Мануэле. «Тебя надо взвесить». Он указал на весы. Мануэла скептически поморщилась. «Понимаю, что дико», — сказала Верити, сползая с весов. «Но я сама только что взвесилась». Мануэла в перчатках и на коленниках обреченно завела глаза к потолку и забралась на весы. «Твой там», — парень ткнул пальцем в другой конец помещения. Верити двинулась в указанную сторону, потом вспомнила про сумку и обернулась. Мануэла, подобрав парку, сидела на корточках на цифровых весах. Парень смотрел в телефон. «Твоя сумка поедет с ней», — объявил он. «Она легче». Верити проползла на карачках мимо коротко стриженной девицы с цветочной татуировкой на шее, в белом тренировочном костюме и оранжевых кроссовках. Та стояла на коленях перед серым обтекаемым предметом, одним из многих в ряду. Они напомнили Верити мини-посудомойки. Что у них сверху, она разглядеть не могла. Девушка на миг поймала Верити в луч света от налобного фонарика. «Ну уж нет», — объявила Верити, увидев разложенные на белом тавике плетеный гамак из ярко-желтого нейлонового шнура. Полированные деревяшки на концах были примотаны к серым посудомойкам. «Надеюсь, вечеринка того стоит», — крикнула Мануэла. Верити повернулась на голос и увидела, что та уже лежит во флуоресцентно-зеленом гамаке, а перед ней на коленях стоит кто-то с налобным фонариком. «Ложись в гамак», — сказал Вёрджил, подползая к Верити. Он тоже был в перчатках и на коленниках. За ним Верити различила Диксона. «Это гамаки из магазина «Все по доллару»?» — пробурчала Верити, но подчинилась. «Из костка», — уточнил Вёрджил. «Надень». Он бросил ей что-то вроде черной лыжной шапочки. «Зачем?» «Чтобы изобразить куклу». «Я уже и так чувствую себя безмозглой куклой, если согласилась на такое». «Голову всю дорогу держи прямо, по сторонам не глазей. Вы изображаете больших тряпичных кукол. Трансляцию с дрона мы сейчас отключим, чтобы тебя не замутило от того, что будет вытворять Коннор». Верити легла на гамак. Бетонный пол под желтым нейлоновым шнуром и тавиком холодил спину. Латиноамериканский парнишка встал рядом на колени и надел на нее оранжевые наушники, как у Диксона. Сразу наступила тишина. Верити лежала, глядя на синий полиэтилен, а парень нейлоновыми ремешками пристегивал ее запястья, талию и щиколотки к гамаку.